Так, это скорее всего подъехал хозяин территории. Слишком уж вольготно новоприбывшие ведут себя с охранниками, будь это братки конкурента Амбала, они бы действовали куда скромнее. Переговоры намечаются больно важные и заинтересованы в них все. И если встреча сорвется из-за слишком наглого быка, то с такого его начальник потом шкуру сдерет в самом что ни на есть в прямом смысле. Угу, как только его бойцы проверили док, показался и сам Фиск. Опирающийся на трость здоровяк в белоснежном костюме спустился по тропу и проследовал к оборудованному под переговоры складу, вокруг которого стояло плотное оцепление из его подчиненных. Подобраться бы туда поближе, но рядом и охраны до задницы, и укрытий по пути толком нет, подготовились, черти. После прибыли ребята из русской мафии, пятерка черных тонированных внедорожников заехала в док и из них высыпала десятка три мордоворотов с калашами наперевес, следом за которыми показался, ба, да это же Виктор Палыч, связный, через которого синдикат закупает большую часть своего арсенала. Видать, неплохо поднялся на наших заказах, раз за один стол с такими ребятами как Кингпин садится, говорит К4. Гости начали подтягиваться на вечеринку, готовность номер один. Активировав встроенную в шлем гарнитуру, переключаюсь на канал командиров сквадов. Среди гостей есть старик в темном пальто. Постарайтесь в суматохе его не прихлопнуть. В принципе, смерть торговца оружием для синдиката не критична. Пушками я закупился с таким запасом, что на целый полк хватит, а патроны в Америке в принципе дефицитом не являются. Но просто так ссориться с русской мафией и портить налаженную схему снабжения тоже не стоит. Да, эти ребята не так влиятельны, как Фиск или Маджия, но проблем все равно доставить могут. К тому же мы потратили на стволы столько бабла, что в присылаемых ими каталогах стали изредка появляться вещички из разряда только для своих. Полезные, в общем, ребята. Дальше потихоньку стали подъезжать боссы международного криминального синдиката. Первой ласточкой Маджи стал странный мужик с квадратной головой и прозвищем Хаммерхит. По слухам, руководитель он не слишком выдающийся и мозгами не блещет от слова совсем, а пост свой занял исключительно благодаря личной силе и удачному стечению обстоятельств. Собственно, всего две недорогих машины в сопровождении это подтверждают. Будь у этого громилы дела получше, он бы приехал с куда большим числом охраны. Если не для собственной безопасности, то как минимум ради сохранения престижа, все-таки уважаемые люди на диалог собираются, а не шваль подзаборная. Вторым был странноватый тип по кличке Надгробие. То ли мутант, то ли просто фрик. Внешне выглядит как негр-альбинос, абсолютно белый мужик в черном деловом костюме. Говорят, после неудачной попытки убийства вместе с необычной внешностью этот кадр обрел сверхчеловеческую силу и стойкость. И охрана у него была примерно на уровне наших братков, четверка дорогих, тонированных внедорожников, из которых вылезло полтора десятка неплохо вооруженных головорезов. Что-то как-то вся эта ситуевина начинает дерьмецом попахивать, вроде бы биг-боссы на переговоры собираются, а рожи у их шавок такие, будто бы на войну пришли. Хех. Как только представлю тот хаос, что начнется здесь после моего выстрела, на лицо сам собой выползает самодовольный оскал. Внешне все сохраняют приличие, но невооруженным глазом видно, что бойцы Фиска и громилы Маджи на дух друг друга не переносят и в любой момент готовы вцепиться друг другу в глотки, а охрана Палыча бочком отходит в сторонку, стараясь не отрываться далеко от своего босса, но при этом не стоять между враждующими сторонами. Понятное дело, они же оружием со всеми барыжат, а при таких раскладах влезать в разборки на чьей бы то ни было стороне себе дороже. С одной стороны Амбал держит в кулаке большую часть Нью-Йорка, с другой ослабевший, но по-прежнему могущественный межконтинентальный синдикат, боссы которого по отдельности хоть и слабее Кингпина, но суммарно имеют куда больше влияния, чем неофициальный король теневой части города. Последним обычно прибывает самый почетный гость и похоже, Сильвермин считает себя самой большой жабой в этом болоте, раз рискнул появиться с опозданием. 9 дорогих машин, ух, йо-йо-йо-йо. Походу итальянский мафиоза имеет все шансы отъехать в мир иной вообще без моего участия. Этот идиот додумался притащить на бандитские разборки фриков. Не героев, понятное дело, но с учетом того, как представители криминального мира любят костюмированных идиотов, от этого сильно легче не становится. Любые маскарадники одинаково сильно вредят бизнесу, и появление парочки таких во время дележки пирога иначе как прямым вызовом не назвать. И как порой любил говорить Череп, когда пытался стравить долг со свободой, делайте ставки, господа, сейчас эти дегенераты будут друг друга резать. Хотя одного из этой парочки моржик бы и сам прикопал с большим удовольствием. Нагромилу в военной снаряге с намалеванными на груди скрещенными костями, в общем-то плевать. Без понятия кто это, но судя по легкому пулемету в руках, скорее всего какой-то наемник. Но вот вылезший следом тип в черно-белом костюме, у которого на лбу словно в насмешку нарисована мишень, откровенно бесит. Хотя правильнее будет сказать, что после зоны отчуждения меня любой тип с погонялом меченый бесит. Примечание к части. Автор ушел в отпуск. Часть 57, она же дружеская. Голова Сильвермейна замирает в прицеле и я задерживаю дыхание, чтобы ствол перестал гулять. Кольцо охраны у старика приличное и расстояние до него совсем не маленькое, так что выстрел должен быть ювелирным. Плавно касаюсь пальцем спускового крючка и черепушка итальянского мафиози разлетается кровавыми ошметками. Хотелось бы сказать, что цель выполнена и можно уходить. Вот только, выстрелы я сделать не успел и старичка на тот свет отправил кто-то другой. А после его смерти в доках начался натуральный Вьетнам. Первыми на гибель босса Маджи среагировала его охрана, которая как будто бы только и ждала этого момента. Здоровяк с намалеванными костями срезал очередью из пулемета пару ближайших людей фиска и сиганув за один из контейнеров, начал оттуда поливать бандитов свинцом. Меченый же достал пару пистолетов и стал редкими, но очень меткими выстрелами убивать охрану Виктора Палыча, что заняла оборону около своих автомобилей, от которых рикошетили пули. Ох, не на простых машинках ребята приехали, и также начал яростно отстреливаться от врага. Словив несколько пуль, одна из которых угодила ему прямо в голову, Хаммерхит только злобно зарычал и, вытащив из своего авто пару модифицированных Томмиганов, присоединился к общему веселью, поля с двух рук по мордоворотам амбала. Надгробие же достал из-за пазухи хромированный кольт и, даже не попытавшись найти укрытие, стал стрелять по ближайшим врагам, полностью игнорируя ответный огонь. От выстрелов из мелкокалиберных пушек этот альбинос даже не морщился, а нормальные, винтовочные пули максимум могли его ненадолго замедлить. Еще один фрик на мою многострадальную задницу. Босс, это P8. Внезапно в гарнитуре раздался напряженный голос перса. Не знаю, что у вас там за праздник жизни начался, но к южному входу в док подъехало несколько микроавтобусов, из которых вылезают бойцы китайской триады. Их тут человек 50, не меньше, и все при пушках. Бандитов Маджи они не трогают, но русских и людей фиска валит только так. Какие будут приказания? Да вашу ж мать, еще и узкоглазые решили на огонек заглянуть. Ну, зато теперь понятны расклады. Мафиозники в принципе не собирались договариваться с Кингпином. Они изначально планировали его прикончить, а встреча была лишь предлогом. Скорее всего, боссы Маджи намеренно стравили картель с синдикатом, чтобы у криминальных воротил Нью-Йорка появился повод собраться вместе. А чтобы все прошло гладко, макаронники подрядили на это дело бандитов из триады. Китайцы в большом яблоке не слишком любят и конкретно амбал им как кость в горле, потому как держит большую часть портовой торговли и не дает закрепиться в городе. Таким достаточно просто пообещать устранение Кингпина, чтобы они согласились поучаствовать. Ну а Виктор Палыч и русская мафия идут для боссов Маджи как приятный бонус. Сами по себе торговцы оружием итальянцам не то, чтобы сильно мешают, но если их убрать, то можно будет заполнить освободившуюся нишу своими людьми. Так что почему бы и не прикопать конкурента, пока есть такая возможность? Непонятно только, кто пристрелил Сильвермейна, но сейчас это уже не так важно. Планы поменялись. Действуем по схеме «Гроза 4». Главный приоритет – уничтожение главарей триады макаронников. Вторичная цель – выживание фиска и торговца оружием. Перевожу прицел своей винтовки на координатора бойцов мафии, который раздает приказания окружающим его бандитам. Работаем без нареканий, ребята, считайте это нашим показательным выступлением. По идее, сейчас бы самое время сделать ноги. Однако даже невооруженным взглядом видно, что без сторонней помощи Кингпину и Палычу светит полная задница. Мало того, что у макаронников с узкоглазыми лютый перевес в численности, так у Маджи еще и пара фриков на подтанцовке. Меченый за это время успел пристрелить с десяток охранников дока, а здоровяк с пулеметом действует более тактически и больше прикрывает остальных мафиозников, не давая людям фиска высунуться из укрытий. Таким макаром у них есть все шансы прихлопнуть негласного короля нью-йоркской преступности. А если Кингпин исчезнет, то Маджи останется единственным крупным игроком в Большом Яблоке и спокойно подомнит под себя весь город. И тогда синдикату точно хана, в отличие от Амбала. Макаронники не пользуются услугами наемников на постоянной основе, и группировка убийц для них будет просто помехой. И если мы сейчас поможем любителю белых смокингов на пару с торгашом оружием, то не только устраним собственного врага, но и сделаем двух влиятельнейших криминальных авторитетов Нью-Йорка. А в случае гибели предводителей Мажди других крупных игроков в теневой части мегаполиса просто не останется своими должниками. Нажимаю на спусковой крючок, и один из мафиозников, пытавшийся обойти охранников Фиска с фланга, падает навзничь, получив в голову свинцовый гостинец. Главное не подохнуть всем в этой заварушке. Правильно, идиоты. Перебейте друг друга, сделайте Нью-Йорк чуточку чище. Уперев в плечо приклад снайперской винтовки, Фрэнк Касл, также известный как Каратель, с довольной ухмылкой наблюдал за тем, как преступное отребье с упоением занимается взаимным уничтожением. План радикально настроенного борца с преступностью сработал как швейцарские часы. Нападение на одну из точек торговцев дурью и подбрасывание им трупа с символикой синдиката сработало словно упавшая костяшка домино, повлекшая за собой куда более серьезные последствия. Стычка между мексиканским наркокартелем и недавно появившейся в городе группировкой убийц в конечном итоге привела к тому, что в этот вечер нью-йоркская организованная преступность собралась в одном месте, что стало для Фрэнка просто идеальной возможностью. Несмотря на приписываемый ему фанатизм, Каратель не был идиотом и прекрасно понимал, что в одиночку перебить всех бандитов города он просто физически не сможет. Но этого было и не нужно. Главной угрозой для криминальных боссов были не фрики и не подобные Каслу линчеватели, а другие товарищи по опасному бизнесу. Для вспыхивания пожара криминальной войны достаточно было одной искры, и как только Касл вышиб Сильвермейну мозги, бандиты моментально вцепились друг другу в глотки, после чего в доке началась натуральная бойня. Бандиты Маджи расстреливали занявших оборону бойцов Фиска, которые в свою очередь палили по ним в ответ, создавая жуткую какофонию из грохота и свиста пуль. И пока рядовые члены мафии под прикрытием пулемета Кроссбоунса пытались пробиться к засевшему на складе кингпину, двое предводителей мафии в тандеме с Меченым насели на нью-йоркских торговцев оружием. Модифицированные Томми Ганн и Хаммер Хеда создали настоящий свинцовый ливень, не дающий русским высунуться из-за своих пуленепробиваемых машин, а тех, кому все же удавалось огрызнуться из автомата Калашникова, мгновенно снимал Меченый. И пока эти двое удерживали торговцев оружием в укрытиях, к ним во фланг заходил надгробие с десятком бойцов. Наблюдая за этим в оптический прицел, Каратель выжидал. Пусть его враги пустили друг другу кровь, вмешиваться в их схватку было еще слишком рано. Будучи не самым плохим тактиком, Фрэнк не собирался встревать между молотом и наковальней. Вместо этого линчеватель собирался дождаться, пока преступное отребье измотает друг друга до предела и как минимум уберет Фиска, в отличие от предводителей Маджи, которые представляли серьезную угрозу лишь как международный синдикат. Этот криминальный босс был опасен сам по себе, и с его смертью жители Нью-Йорка должны были вздохнуть чуть свободнее. Ну а после сам Касл разобрался бы с теми, кто выжил в драке, в то, что мафиози уберут кингпина без особых потерь, бывший морской котик не верил. Не того уровня он был фигурой, но внезапно обстановка резко изменилась. Сперва бойцы из отряда сопровождения надгробия внезапно стали падать с простреленными головами один за другим, и практически сразу после этого на въезде в док раздалась канонада оглушительных взрывов. Оторвавшись от прицела и взглянув на лежащий рядом ноутбук, на экран которого выводилась информация с расставленных по округе камер, Касл увидел, что на головорезов триад, штурмующих внешнее кольцо охраны, напали с тыла наемники синдиката. Десяток вооруженных до зубов бойцов в легких бронекостюмах с шевронами группировки просто выкашивали превосходящих по численности азиатов, которые не могли толком оказать сопротивление. Первым же ударом наемники накрыли присланных триадами бойцов из барабанных гранатометов, а следом за этим на дезорганизованную и оглушенную взрывами толпу обрушился свинцовый шквал из нескольких пулеметов, которому вторили едва слышимый стрекот штурмовых винтовок. Несколько бандитов, которые смогли избежать внезапной атаки, попытались было огрызнуться, но как только они высовывались из укрытий, их головы разрывались кровавыми ошметками. Еще и снайперское прикрытие. Мысленно выругался Каратель, понимая, что его тщательно продуманный план только что пошел псу под хвост, После появления наемников расстановка сил в доках резко поменялась, и теперь победа Маджи становилась не столь однозначной. Пусть наемных убийц было не так много в сравнении с какой-либо из воюющих сторон, в криминальных кругах о синдикате ходили такие слухи, что недооценивать их каратель точно не собирался. Если эти ублюдки здесь, значит и их главарь должен быть где-то рядом. А Марже, ублюдке, который возглавлял организацию наемных убийц, было известно мало. Но Фрэнку хватало того факта, что этот выродок был причастен к теракту в центре Нью-Йорка и стал причиной смерти множества мирных жителей. Одного этого было более чем достаточно, чтобы радикальный борец с преступностью выписал Маржу смертный приговор. Нажав на одну из клавиш ноутбука, каратель подорвал заряды С4, заложенные им на подходах к докам, чтобы замедлить продвижение бойцов синдиката и дать итальянским мафиози время для убийства Кингпина, после чего достал бинокль и стал выискивать их предводителя, который, согласно слухам, являлся отмороженным на всю голову головорезом, имеющим привычку лезть в самое пекло и действовать впереди своих подчиненных. Народная молва оказалась правдой, и вскоре Касл и впрямь обнаружил рослого амбала в тяжелом бронекостюме, который засел на чердаке одного из складов и отстреливал людей Маджи, которые в суматохе боя банально не успевали понять, кто и откуда по ним стреляет. Схватив крупнокалиберную снайперскую винтовку, непримиримый борец с организованной преступностью взял на прицел голову Маржа и без колебаний спустил курок, но в следующее мгновение каратель начал подозревать, что командир наемников является родственником почившего Человека-паука. За мгновение до того, как бывший морской котик нажал на спусковой крючок, рослый головорез сместился в сторону, и вместо того, чтобы размазать мозги главы синдиката по чердаку, бронебойная пуля пробила стену за его спиной. Не поверив увиденному и списав все это на счастливую случайность, линчеватель сделал еще несколько выстрелов, но каждый раз за секунду до того, как пуля должна была пробить его черепушку, Морж уходил в бок, и на очередной попытке он засек местоположение Фрэнка. Наемник вскинул руку, и воздух прорезала небольшая ракета, но расстояние между укрытиями Моржа и стрелявшего по нему антигероя было столь большим, что последний без труда сиганул с крыши, и небольшой взрыв лишь раскурочил надстройку одного из дальних складов, в который Касл заблаговременно соорудил себе наблюдательную позицию. Каратель. Здесь каратель. Такой явный сигнал сцепившиеся друг с другом бандиты уже без внимания не оставили, и Фрэнк едва успел подняться на ноги, как ему тут же пришлось перекатом уходить в сторону, заприметив черную футболку с белым черепом. Мафиози не стали долго раздумывать и открыли по бывшему морскому котику огонь. Шквал выстрелов был настолько плотным, что контейнер, за которым скрывался Касл, моментально превратился в решето, однако фанатичного борца с организованной преступностью там уже не было. Как только каратель понял, что его план провалился, он просто воспользовался одним из заранее подготовленных путей отхода, нырнув в воду. Мужчина не стал всплывать на поверхность, а вместо этого проплыл к скрытому под водой техническому туннелю, в котором была заранее убрана блокирующая вход решетка. И пока пара особо упорных головорезов Маджи палила по воде, надеясь зацепить внушающего ужас линчевателя, тот совершенно спокойно отступал в свое логово, чтобы залезать раны и спланировать новую атаку против криминального мира. Пусть эту битву Фрэнк и проиграл, его война была далека от своего окончания. Аскарповская граната разрывается прямо в укрытии людей Маджи, и мощный взрыв разбрасывает богатый внутренний мир мафиозников по округе. После того, как каратель себя засветил, большая часть бойцов международного синдиката ударилась в легкую панику. По непонятной причине макаронники боятся этого линчевателя чуть ли не до дрожи в коленках. Хотя, казалось бы, обычный мужик, без всяких суперспособностей. Но конкретно итальяшкам страх внушает просто дикий, видать, есть какие-то личные счеты. Короче, после появления носителя футболки с черепом и отсутствия подкрепления со стороны китайских триад, мафиозники Малиха струхнули и попытались дать заднюю, но отпускать их уже никто не собирался. Видя, что враг дал слабину, люди Палыча и бойцы Фиска быстро сообразили, куда ветер дует, и сразу же перешли в контратаку. А когда к этому подключились мои ребята, разгром Маджи стал полным. Бойцы Кингпина заметили шевроны с символикой синдиката и, видя, что стреляем мы строго по их врагам, сходу смекнули, что к чему. Хаммерхит погиб первым, а дальше совместными усилиями мы загнали амбала с пулеметом, надгробие и меченого в один из складов, из которого они сейчас яростно отстреливаются. Налетайте, твари! К кто первый хочет отправиться на тот свет. У меня на всех патронов хватит. Брок, подключайся. Ты что, заснул? Почему я должен за всех отдуваться? Полит и правда, в основном последний. У негра-альбиноса явно закончился боезапас, а изображать из себя несокрушимого терминатора после того, как один из бойцов русской мафии достал из багажника переносную пусковую установку, он что-то не спешит. Пулеметчик же, после того, как тип с намалеванными на бронежилете костями меня заметил, он почему-то стал куда менее активно стрелять во врагов Маджи и в целом как будто стал чего-то ждать. Чего именно выжидал этот здоровяк, я понял, когда в воздухе прогремела короткая очередь и окровавленное тело меченого рухнуло на бетонный пол. Предатель, тот, кого этот фрик назвал Браком, просто и незатейливо расстрелял своего подельника в спину, а когда тот рухнул замертво и бледномордый негр с яростным ревом попытался наброситься на вероломного громилу, тот достал из-за пояса монструозного вида обрез и выстрелил альбиносу прямо в лицо. Не предатель, а диверсант, знай разницу, ублюдок. Схватив выжившего, но вырубившегося босса Маджи за шкирку, амбал вышел наружу и, ничуть не стесняясь направленных на него стволов, швырнул свой трофей под ноги людям Фиска. «Считайте это подарком от Красбоунса, ваш босс наверняка захочет с ним душевно пообщаться. Думаешь, это спасет твою шкуру?» Главарь людей Кингпина даже и не думал опускать оружие, но Брок на это только презрительно хмыкнул. «Я не для того ехал через половину Америки, чтобы какая-то шестерка поднимала при мне голос. Подарок не для тебя, а для твоего хозяина». Поэтому затолкай свое мнение себе поглубже в задницу и не мешай серьезным дядям вести диалог, иначе отправишься вслед за этим мусором. Пулеметчик с намеком провел рукой по своей пушке и кивнул в сторону изрешеченного трупа меченого. В этот момент я уж грешным делом решил, что хамоватого здоровяка прямо тут и порешат, однако амбал достаточно хорошо выдрессировал своих бойцов и глава его охраны пусть и со скрипом, но все же проглотил сказанное, убрав винтовку. Он кивнул своим подчиненным, и те споры начали вязать вырубленное надгробие, а Брок подошел ко мне и тихо сказал на чистом русском: «Слушай, Мишень, я все прекрасно понимаю, фиктивная смерть, глубокая конспирация, но лучшего друга ты предупредить-то мог?» Примечание к части. Чистильщик улиц, HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццеркнье 88 айс в 4 цфц цлапкс мани 1 г пхата аф 1 кипа 0 кпау 6 c 6 бнуд взит мвы из аби 6 е 2 тмыток с 3 лку теки из w 1 паф тип 3 нитулва в 9 мв гз пц как у зз 1 в цб 2 дб ц х в б. Когда в комиксах ты без суперсил убиваешь капитана Америку, а в кино обычный злодей второго плана, HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццеркнье 88 айс в 4 цфц цлапкс мани 1 г пхата аф 1 кип мрзус 0 и 9 хкп 7 ецмф 8 вигм в тлксакси ай пргки из w 1 паф кип 3 нитулва в 9 мв гз пц как у зз 1 в цб 2 дб цх в б. Красбоунс, он же Брок Рамблау, HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццеркнье 88 айс в 4 цфц цлапкс мани 1 г пхата аф 1 кип 0 и лв 7 гепкс х 5 к х 5 х хф 4 г пхт 33 арюб х кей з w 1 паф кип 3 нитулва в 9 м w г з п ц как у з з 1 в ц б 2 д б ц х в б. П.С. Автор ушел в отпуск. П.С.С. Бустис доп. Главами, HTTPS Bastito Anarchist 737, часть 58, она же глубоко дипломатическая. И как мне тебя теперь называть? Открыв глазом дорогое пиво, Рамблау уселся на кожаный диван и закинул ноги на ящик с патронами. Миха, Геннадьевич, или по твоей новой кличке, Морж, мое единственное прозвище. Достав из мини-бара остатки пятизвездочного коньяка, плещу ароматный напиток в граненый стакан и залпом его опустошив, закусываю кусочком шоколадки из сухпайка. Ху-ух, в сотый раз тебе повторяю, Брок, я в душе не ёб. Решительно не помню, кто ты и откуда такой красивый нарисовался. Но тем не менее ты меня не пристрелил, а салютовал бутылкой рослый амбал. И не позволил сделать это людям Кингпина, хотя ситуация вообще не располагала к миролюбию. И вот скажи мне, чего ради матерому наемнику, главе преступной группировки, вписываться за головореза, которого он видит впервые в жизни и который минуту назад сражался на стороне противника? Да потому что Маржик малость прихрил с того, что враг при его появлении был доволен так сильно, будто бы в лотерею лярд бачинских выиграл. Серьезно, Чуйка такую бурную радость не ощущала еще ни разу. Даже когда я во время драки с Кимурой по собственной дурости пообещал акварельке приятное времяпрепровождение, метаморф куда меньше рада была, а тут такое ощущение, что еще немного, и этот здоровяк начал бы на радостях отплясывать чечетку. Хотя внешне этого было не видно, от слова совсем и окружающим рожа данного головореза ничего кроме нахальства и угрозы не демонстрировала. Короче, чутье подсказало, что валить данного кадра не стоит, а так как наша маленькая война с Маджией не осталась незамеченной властями Нью-Йорка и к докам уже спешила кавалерия в лице Квинджетов Шайтеа, пришлось вязать громилу и спешно сваливать на одну из наших баз. Сам Брок не сопротивлялся, а люди Кингпина особо не протестовали, только передали, что когда все уляжутся, будет еще одна встреча криминальных боссов и Фиск лично приглашает на нее главу синдиката. Растем потихоньку. Хотя тут скорее наша помощь в разборках с итальянцами сыграла главную роль, так-то в Маджии помимо убитых Хаммерхеда с Сильвермином и схваченного надгробия есть еще бугры и скорее всего с ними Фиск будет как-то договариваться. После устроенной нами заварушки слуги закона однозначно получат начальственный пендель и полиция с ведомством Фьюри начнут изображать бурную деятельность. Продолжать войну под пристальным наблюдением этих контор невыгодно ни одной стороне, но проиграл по большей части международный клан макаронников. Двое боссов убиты, один взят живьем и сверху этого погибла довольно приличная часть бойцов. При таких раскладах вероятнее всего мафиозники запихнут гордость куда поглубже и предложат щедрые откупные, чтобы их совсем уж в коленно-локтевую позу не поставили. Самый жирный кусок, понятное дело, отдадут амбалу и может еще торговцам оружием чутко перепадет, а синдикат получит разве что дулю с маслом и пожелание побыстрее загнуться. Но с другой стороны, мы устранили потенциальную угрозу и Маджия в ближайшее время на нас быковать вряд ли рискнет. Не тогда, когда мы на короткой ноге с Кингпином и русской мафией, а приглашение Фиска как бы именно на это и намекает. Так что можно сказать, что мерки остались в плюсе. Осталось лишь разобраться с Браком и можно приступать к планированию убийства мэра Нью-Йорка. Про то, как Виктория Дымзил решила кинуть одного доверчивого наемника на бабки и попыталась его грохнуть, Маржик не забыл. Мы вообще твари злопамятные и сейчас самое время напомнить об этом удивительном факте одной не в меру обнаглевшей политиканши. Слушай, Миха, ты серьезно не помнишь, как мы с тобой на Гидру работали? Ась, видя мое крайне удивленное лицо, Рамблоу резко скис и как следует приложился к бутылке с пивом. Интересно, девки пляшут. По 4 штуки в ряд. Это что же получается? Местный маржик был одним из выдровцев, а в моем личном досье это почему-то не указано. Хотя с другой стороны, секретность и оперативная работа у выдры налажена на порядок выше, чем в Шайтее. ХММ. А они много платили, и почему он оттуда свинтил? А как у тебя сложилось с той рыженькой? Ну, которая сейчас на ведомство Одноглазого работает. Ты вроде как-то говорил, что хотел завязать со всем этим дерьмом и, взяв ее в охапку, прикупить островок где-нибудь в тропиках. Афа, когда это услышала, плевалась ядом больше недели и все рвалась открутить тебе яйца, а твоей новой пассии голову. Шипела, что Шайте так ценных оперативников на свою сторону переманивает. От слов Рамблоу у меня впервые за всю жизнь коньяк поперек горла встал. Пятизвездочный, мать вашу, у-у-у, брат, да ты походу реально ничего не помнишь. Видя, как я закашлялся, здоровяк от души похлопал меня по спине. Хотя с другой стороны, может быть оно и к лучшему. Я всегда говорил, что эти неуемные бабы тебя до добра не доведут. Поздержанней надо, поздержанней. В исполнении головореза размером 2 на 1,5 подобные действия выглядели крайне угрожающе, однако чуйка сигналила, что Брок говорит именно то, что и думает. Походу этот Красбоунс реально моей местной версии другом был. Думаю, не стоит говорить этому здоровяку, что я альтернативная версия его товарища из параллельного мира. Во-первых, на кой оно мне надо, а во-вторых, мужик реально радуется, что его старый друг воскрес из мертвых. Зачем обламывать ему всю малину? Тем более, что боец Рамблоу вроде как неплохой и судя по схеме, которую он провернул с внедрением к Маджи, мозгами этот громила не обделен. А у меня в синдикате как раз полевых командиров острая нехватка. Будем вербовать. Только сперва с выдрой проясним пару моментов, а то шпион нацистов мне в рядах группировки нахрен не сдался. Ты можешь как-то в целом обрисовать ту ситуацию, чтобы я мог как-то в ней сориентироваться? Вдруг вспомню чего. Да там и обрисовывать нечего. Пожал плечами рослый головорез. Мы какое-то время вместе пахали на гидру, а точнее на ту ее часть, что была под рукой красного черепа. А между этими двумя понятиями есть какая-то разница, да в этой поганой конторе командиров лишь немногим меньше, чем у той же Маджии, каждый считает себя самым умным, а всех остальных полными идиотами. Поморщившись, Брок в пару глотков допил пиво и метким броском отправил опустевшую бутылку в мусорную корзину. Хотя на деле все они те еще кретины с огромным самомнением. Странно, я всегда думал, что в выдре есть жесткая вертикаль командования и с организацией дела обстоят получше, чем у Щайта, а по словам Красбоунса там те же яйца, только в профиль, куча баранов, каждый из которых тянет одеяло на себя. Как они с такой структурой вообще в тени остаются? Там же внутренние склоки должны идти без перерыва, а скармливание своего конкурента ведомству Фьюри должно быть милейшим делом, если опустить детали. Я пахал на красного черепа как штатный киллер, а ты, как охотник на мутантов, занимался отловом этих чудиков и обеспечивал своевременные поставки материалов тайной лаборатории Гидры. А потом наш бывший босс внезапно охладел к носителям X-гена и серьезно увлекся всякими инопланетными штуками. Финансирование отдела, занимавшегося отловом мутантов, серьезно сократили, а один наемник, крайне недовольный резким уменьшением гонораров в несколько раз, послал данную контору лесом и ушел в свободное плавание, напоследок громко хлопнув дверью. Вроде как ты тогда то ли в трех, то ли в четырех гидровских комплексах побеги организовал, мол, раз не цените мою работу, то ловите этих чудиков сами и по новой. Хех, на месте местного моржа я бы так же сделал. Если наниматель начал нарушать условия контракта, то слать его надо как можно дальше и желательно подгадить напоследок. Неважно, сколько бабла он тебе потом пообещает, ущерб репутации это все равно не перекроет. Если ты у них за штатного горлореза был, то тебя должны были послать за моей головой. О, так они послали. Выследил тебя до одного из убежишь в Сибири, и мы вступили в яростную схватку, в которой я почти взял верх. Видя мой скептический взгляд, Рамблоу криво ухмыльнулся. Но на третьи сутки водка закончилась, и нам пришлось сойтись на ничье. За провал операции мне потом такой крупный штраф влепили, что я свинтил следом за тобой и зарекся работать с нацистскими уродами. Неужели платили мало? На лицо сама собой вылезает усмешка, и кажется, я начинаю понимать, почему местный морж скорешился с Красбоунсом. Мы с ним говорим на одном языке. Да как сказать, за выполненную работу накидывали очень даже неплохо, но в один момент больно часто на кошелек посягать начали. Заказы ведь по разным причинам накрыться могут, а красный череп любил лупить по гонорару за любой чих, в том числе и за чужой. На вольных хлебах потяжелее, конечно, нет доступа к базам данных и арсеналам Гидры, но чисто по деньгам прибыльнее получается, и над душой никто не стоит. Задумчиво почесав щетину, Брок неопределенно пожал плечами. О своем уходе я еще ни разу не пожалел. А ты чем живешь? Все еще устраиваешь Родео с той рыженькой бестией из Мстителей? Или она наконец-то узнала, что бегала за бывшим врагом своего нынешнего начальства? Сдается мне, что Романова не в курсе о такой детали в биографии своего почившего воздыхателя. Если бы черная вдова знала, что ее бывший ухажер когда-то батрачил на Гидру, она бы хоть раз это да упомянула. А так, хммм, интересно, если ей слить данную инфу, Наташа от меня отвяжется или наоборот, воспылает желанием перевести на правильную сторону силы? Про эту буйную бабенку давненько ничего слышно не было, но с учетом упорства данной особы я сильно сомневаюсь, что моржика решили просто оставить в покое. Ну а в то, что мстительницу кто-то прикончил, веры того меньше, не может вселенная сделать мне настолько царский подгон. Потихоньку, помаленьку, как видишь, создал собственный синдикат, пару раз тесно пообщался с бывшей, после чего к заднице намертво прицепился рыжеволосый репей, и меня записали в международные террористы. Думаю, общеизвестную информацию Рамблоу можно выложить, а вот про работу на страйкера и получение прозвища охотника на мутантов лучше помалкивать. Мало ли что, все зло в мире идет от женщин. С пониманием покивал Громила, подходя к небольшому мини-бару и доставая из него бутылку с 25-летним ирландским виски. Но без них при этом тоже никак. Звучит как тост. Ну-с, начинаем налаживать контакт с потенциальным работником. Намек понят. Не успел я моргнуть глазом, как передо мной стоял наполненный бокал, копия которого была у Брока в руке. За баб, за баб. Почувствовав, как завибрировал мобильный в кармане ее пиджака, одетая в деловой костюм Эмма Фрост мысленно застонала. Без всяких телепатических способностей женщина безошибочно определила, что ей звонит начальник логистического отдела, желающий в очередной раз посношить начальнице мозг на тему закупки новых грузовиков, и достав мобильник, она только убедилась в своей правоте. Ну уж нет, сейчас у главы Frost Industries по плану отдых, так что отчеты, собрания и прочая рабочая волокита подождет пару часиков. Нажав кнопку отбоя, беловолосая телепатка вышла из лифта и, войдя в собственный пентхаус, с наслаждением сменила туфли на высоком каблуке на мягкие домашние тапочки. Скинув с деловой пиджак, мутантка уже собиралась развалиться на диване в роскошно обставленной гостиной, как вдруг заметила себя, сидящую в резном кресле из красного дерева и смотрящую на Фрост с лукавой улыбкой. Мистик, проверив копию при помощи телепатии и не сумев проникнуть в разум клона, женщина быстро сложила 2 плюс 2 и догадалась, что к ней в гости прибыла синекожая подручная Линшера. Из всех знакомых ледяной королевы только она умела менять облик и обладала полным иммунитетом к ментальному проникновению. Если магнету от меня что-то нужно, то люди для таких ситуаций придумали в 19 веке крайне занятную вещицу. Называется телефон. Я обязательно передам ему твои слова, но боюсь, что сейчас я пришла по причине, которая никак не связана с братством мутантов. По телу фальшивки пробежала рябь, и через мгновение перед беловолосой телепаткой сидел Рейвен в своем истинном облике. Мне нужна твоя консультация, как специалиста по определенному вопросу. Публичные тренинги для начинающих бизнес-леди я провожу в каждый второй понедельник месяца. Можешь смело записываться, они бесплатные. Прошествовав мимо незваной гости, Эмма упала на диван и, положив под голову пушистую подушку, с удовольствием вытянула ноги. Даркхолм она не опасалась совершенно. Если бы та хотела убить хозяйку многомиллионной корпорации, то она бы уже давно это сделала. Только предварительно замаскируйся под нормального человека, иначе охрана подумает, что на нас напали инопланетяне. Надо же, какая искрометная шутка. Вопреки ее словам, лицо метаморфа выражало лишь вселенскую скуку. Она была бы куда забавнее, если бы за последние пару месяцев я не слышала ее раз 50 в разных вариациях. Но я пришла не для того, чтобы оценивать твои навыки комика. Меня куда больше интересуют способности телепата. Хочешь, чтобы я вправила Криду мозги на место? Спешу тебя разочаровать, этот психопат совершенно безнадежен. Там и полная перепрошивка разума вряд ли поможет. Проблема звериных повадок лежит на уровне физиологии. Да плевать мне на Виктора. Раздраженно фыркнула синекожая женщина. Мне нужно знать, как можно снять ментальное внушение. Удивленная таким поворотом, Эмма оторвала голову от подушки и с любопытством посмотрела на сидящую в кресле мутантку. Даже не имея возможности залезть в голову к мистик, Фрост буквально сходу поняла, что метаморф пришла к ней сугубо по личным мотивам. Будучи опытным психологом, подобные вещи она распознавала моментально. А вот это было неожиданно. И ради кого ты так стараешься? Это важно? Безусловно. Хозяйка многомиллионной корпорации уверенно кивнула. Ментальные внушения бывают самые разнообразные, и в зависимости от личностных характеристик пострадавшего снимать их приходится разными методами. Так что рассказывай, кто тебя так заинтересовал, что ты пролезла в мой пентхаус? Это мужчина, или ты решила вспомнить старые привычки? Да, это мужчина. Резко перебила Фрост синекожая мутантка, явно не желающая поднимать тему своих прошлых отношений. Бывший военный, в данный момент работает наемным убийцей. Возраст где-то в районе 40 лет, характер соответствует профессии. Достаточно, хммм. А в чем выражается ментальное внушение? Матерый головорез внезапно начинает вести себя как пацифист или наоборот, одолевают приступы беспричинной кровожадности. Последние для таких скорее норма. Серьезные проблемы с памятью, а точнее провалы в ней, он не помнит ряд крайне важных вещей. Сами по себе, забытые события меня мало волнуют, но я хочу знать, нет ли в его голове чего-то более опасного. Некоторое время беловолосая телепатка обдумывала сказанное Рейвен, а затем отрицательно покачала головой. Тут шансы 50 на 50, более четкий ответ может дать только осмотр у менталиста, и на меня можешь даже не рассчитывать. Ближайший месяц у Эммы Фрост расписан по часам, и проводить сеансы психокоррекции мне просто некогда. Поднявшаяся с кресла мистик на это заявление только улыбнулась и, направившись к выходу, бросила хозяйке пентхауса: «Не волнуйся, я не стану отвлекать тебя от крайне увлекательной работы генерального директора. В конце концов, с недавних пор количество твоих воздыхателей слегка сократилось и на личную жизнь время больше тратить не приходится. Верно, часть 59, она же щайтая проблемная. Над, то что ты предлагаешь, чистейшие воды безумия. Остатки преданных фьюри людей собрались в подземном убежище рядом с кроватью раненого главы Щайтеа, а точнее, бывшего главы, поскольку несколько дней назад на одноглазого руководителя организации было совершено целых 2 покушения подряд. В ходе последней попытки одноглазый боец невидимого фронта был официально убит, однако на деле все это являлось лишь хитрой инсценировкой, позволившей Нику выявить истинное лицо их давнего врага, Гидры, запустившей свои мерзкие щупальца даже в Совет мировой безопасности. Проект «Озарение», на который директор Щайтеа возлагал столь большие надежды, который должен был стать, если не победой, то как минимум серьезным прорывом в вопросе защиты Земли от террористической угрозы, превратился в оружие заклятого врага, при помощи которого Александр Пирс, председатель Совета и по совместительству один из высокопоставленных агентов Гидры, собирался избавиться от неугодных его организации людей, а разработанный Эрнимом Залой алгоритм, который по своей изначальной задумке предназначался для выявления потенциально опасных преступников, обернулся программой зачистки от нелояльных и склонных к неповиновению личностей. Благодаря своей эффективной смерти глава Щайтеа смог более детально оценить масштабы угрозы, и результаты не радовали Фьюри от слова совсем. Стараниями Пирса большая часть сотрудников проекта «Озарение» была так или иначе связана с Гидрой, а экипажи 3 улучшенных технологиями Старка Хеликарриеров практически полностью состояли из преданных лично Александру бойцов. На стороне же одноглазого директора осталось от силы 20 человек из его ближайшего окружения и, само собой, мстители, главная ударная сила которых по тем или иным причинам в данный момент отсутствовала. Тони Старк на пару с Роуди находился в Пекине и разбирался с Мандарином, представлявшим для мира не сильно меньшую угрозу, а Тор пропадал в Асгарде, который не так давно подвергся атаке со стороны Маликита и его темных эльфов. До старта проекта оставались считанные дни, и Фьюри стягивал к себе все возможные силы, стараясь делать это втайне ото всех и в особенности от председателя совета. Но время поджимало, а враг превосходил числом настолько, что даже Мария Хилл, вернейшая помощница одноглазого директора, в открытую высказывала свои опасения. Во время инсценировки глава Щайтеа был серьезно ранен, и за вычетом рядовых агентов, противостоять Гидре должны были. Капитан Америка, ошарашенный возвращением старого друга, которого Стив вполне обоснованно считал мертвым, Черная вдова, верность которой в силу последних событий стояла под большим вопросом и которую посвятили в проблему по большей части из-за отсутствия альтернативы, и Сокол, который в случае повреждения своего костюма становился обычным солдатом, коих на стороне Пирса были сотни. Бой предстоял жаркий и непростой, ведь эффект неожиданности был единственным преимуществом агентов, а целей для атаки было целых 4, 3 огромных хеликарриера и штаб-квартира Щайтеа, откуда должна была осуществляться коммуникация с висящими на орбите спутниками, занимающимися наводкой и опознаванием в соответствии с алгоритмом Залы. Иными словами, Фьюри кровь из носу были нужны бойцы передовой, и чтобы облегчить выполнение задачи, агент Романов предложила позвать на подмогу недавно образованный преступный синдикат, что не слишком понравилось верным Щайтеа людям и мгновенно вызвало у Роджерса резко негативную реакцию. «Как ты могла даже подумать об этом? Толпа хорошо вооруженных и готовых к бою головорезов, которым надо только заплатить и которыми не жалко пожертвовать». В голосе мстительницы отчетливо слышалась насмешка. «Действительно, и как я могла об этом подумать? Это сборище трусливых предателей и откровенных дезертиров, которые либо сами сбежали со службы, либо их оттуда с позором выгнали». Одетый в гражданский вариант суперсолдат обвинительно ткнул пальцем в бывшую советскую убийцу, а возглавляет их ублюдок, лишивший жизни Бартона и многих невинных жителей Нью-Йорка. «И ты предлагаешь им довериться, не им, а их жажде наживы», — спокойно ответила рыжеволосая мстительница. «Это наемники, и за бесплатно они работать не будут. А с учетом нежной и ранимой любви их главаря к нашей организации, кому-то придется выложить очень немаленькую сумму. И ты готова так просто забыть о смерти Клинта? Мне казалось, он что-то для тебя значил». При упоминании соколиного глаза на лицо Наташи набежала едва заметная тень, однако для большей части собравшихся, что не были хорошо знакомы с русской шпионкой, Вдова по-прежнему сохраняла полное хладнокровие. Значил, он был моим другом. Но я не готова брать ответственность за те миллионы жизней, которые исчезнут, если мы проиграем. Расклад сильно не в нашу пользу, Стив, и сейчас нам любая помощь не будет лишней. Для того, чтобы защитить людей, не обязательно идти на сделку с совестью, упрямо заявил суперсолдат. Если у тебя есть другие предложения, то сейчас самое время их высказать, потому как штурм трех летающих крепостей двумя десятками людей выглядит скорее как групповая попытка самоубийства. Да, есть. Если мы захватим центральный пункт связи, я смогу обратиться к агентам Щайтеа через общий канал и предупредить их о таящейся рядом угрозе. Да, среди них немало шпионов Гидры, но я уверен, что большая часть встанет на нашу сторону, если мы объясним им ситуацию. Последовавшие за Фьюри люди начали переглядываться, но особого воодушевления на их лицах видно не было. В свое время Эрскин стопроцентно угадал с кандидатом в свою программу. Роджерс был честным и предельно прямолинейным человеком, свято верящим в идеалы, которые он защищал. Однако то, что являлось хорошими качествами для солдата на передовой, для командира было критическими недостатками, и агенты ЩАИТА, которые в силу своей профессии видели немало грязи, не разделяли уверенности Стива в моральных качествах своих коллег. Это во время Второй мировой войны можно было воодушевить солдат на подвиги пламенной речью, а в реалиях 21 века даже обычные граждане старались по возможности не идти против воли начальства, а слово «патриотизм» в понимании большинства людей практически превратилось в синоним к идиотизму. Агент Роджерс, я глубоко признателен вам за веру в моих людей. Как и большая часть агентов, раненый Фьюри не разделял настроя капитана Америки и в отношении своих подчиненных был настроен несколько более скептически. Однако мы не можем планировать операцию, исходя из настолько непрогнозируемых вещей. Мы не знаем, сколько людей откликнутся на призыв, где они будут находиться в момент вашего обращения и не окажется ли рядом превосходящих числом сторонников Гидры. Это слишком рискованно. Вы предлагаете последовать совету Наташи и позвать ее бывшего ухажера? Да он первым переметнется на сторону Пирса. В твоих словах есть резон. Одноглазый директор ЩАИТА повернулся к рыжеволосой шпионке. Агент Романов, мне не впервой работать с криминальным элементом, но наемники всегда были верны ровно одному господину – деньгам. Кто может дать гарантии, что предатель их не перекупит и в решающий момент бойцы синдиката не ударят нам в спину? Две вещи. Во-первых, данные головорезы, не мафиозный клан наподобие Маджи, готовые заниматься всем, лишь бы была прибыль. Это профессиональные убийцы, которые работают лишь в одном направлении, и они сильно дорожат своей репутацией. Я хорошо знакома с методами работы их главаря. Услышав подобное, Роджерс недовольно фыркнул. Однако черная вдова проигнорировала его действия и как ни в чем не бывало продолжила. И могу поручиться за то, что выполнение поставленной задачи для него является главным приоритетом, Морж всегда выполняет то, за что ему заплатили. Допустим, сухо кивнул одноглазый директор. Фьюри не сильно доверял рыжеволосой шпионке и подозревал, что та ведет какую-то свою игру, однако касательно характера своего бывшего Романов не врала. Среди теневой части Нью-Йорка глава синдиката и впрямь славился верностью заключенному контракту. А что во-вторых? Вместо ответа женщина достала небольшую фотографию и протянула ее директору. Сделано меньше суток назад, в нашей штаб-квартире. Вы ведь помните случай с банком «Золотой стандарт Америки»? На фотокарточке была изображена Виктория Дензил, мэр города Нью-Йорка, которую Ник с огромным удовольствием удавил бы собственными руками. И не только потому, что на фото она куда-то шла в компании зимнего солдата и пары мужчин в деловых костюмах. Точных данных по этому делу нет, но в теневой части Большого Яблока ходят слухи, что глава синдиката что-то не поделил с главой города, которая имеет тесные контакты с руководством данного финансового заведения. Что-то мне подсказывает, что Гидре этот наемник точно не друг, и если мы наймем его первыми, то получим серьезную огневую поддержку в грядущей операции. На самом деле у мстительницы был куда более весомый аргумент в виде Силаи, а точнее, в виде схватки двух ее бывших ухажеров, в ходе которой парочка киборгов самозабвенно пыталась друг друга прикончить. Но прямо рассказать об этом Фьюри черная вдова не могла, ведь одноглазый директор не знал, кто скрывался под маской Омеги-1. А в случае обнародования данной информации к бывшей советской убийце появился бы ряд вопросов, главным из которых был бы, почему ты все это время молчала. Допустим, я в это поверю. Сходу отвергать предложение рыжеволосой шпионки Ник не стал, однако и соглашаться на него одноглазый директор тоже не спешил. Как ты предлагаешь склонить главу синдиката на нашу сторону? Долларами, разумеется. Ну, или евро. В зависимости от того, что он захочет. Тратить деньги налогоплательщиков на подкуп наемников? На физиономии капитана Америки было видно огромное желание сплюнуть в сторону, однако воспитание Роджерса удерживало его от столь бескультурного поступка. Мне казалось, что долг ЧАИТА – уничтожать организованную преступность, а не снабжать ее финансами. О методах не спорит. На упрек своего коллеги Романов только пожала плечами. Морж запросит много, в этом можете даже не сомневаться. Однако альтернатив у нас не так, чтобы много. Среди наших нью-йоркских друзей считанные единицы готовы подписаться на войну с Гидрой. И среди них вообще нет тех, кто будет держать язык за зубами, если вдруг правда о проекте «Озарение» выйдет в свет. А глава синдиката еще ни разу не сдавал своих нанимателей. После этих слов капитан Америка недовольно скривился. Роджерсу явно были не по душе все эти шпионские игры. А вот глава ЧАИТА напротив, серьезно задумался. Фьюри не был дураком и прекрасно понимал, что три хеликарьера, снабженных алгоритмом выявления будущих террористов среди населения, одним своим существованием нарушают целую кучу международных законов и, мягко говоря, выходит за рамки полномочий защитников Земли. Причем выходит настолько сильно, что обнародование подобной информации могло поставить крест на самом существовании его организации. Наташа же, несмотря на внешнюю невозмутимость, была далека от спокойствия, ведь сейчас от решения бывшего ЦРУшника зависело многое. Со стороны могло показаться, что, пользуясь тяжелой ситуацией, бывшая советская убийца пытается пропихнуть своему бывшему ухажеру денежный заказ, что отчасти даже являлось правдой. Но на деле план рыжеволосой шпионки был куда хитрее и продуманнее. Наняв Маржа на войну с Гидрой, Наташа действовала сразу по двум направлениям. Во-первых, хитрая интриганка хотела убедить Фьюри в том, что синдикат – надежные исполнители и его можно использовать для грязных делишек, в которых ведомство Одноглазого официально не могло участвовать. Даже после своего обнародования и создания группы супергероев ЧАИТА оставался по большей части шпионской организацией, и наличие внештатных сотрудников на разовых операциях было для ведомства Фьюри делом, необыденным, но и не чем-то из ряда вон выходящим. А во-вторых, в случае успеха задумки Романовой упрямый головорез получал наглядный пример того, что ЧАИТА может приносить ему не только проблемы, но и неплохой доход. Как бы Миша не ненавидел контору, на которую вдова работала, он в первую очередь оставался наемником и руководствовался выгодой, согласно которой упускать настолько крупного заказчика, как ЧАИТА, было попросту глупо. И если бы бывший любовник Наташи согласился выполнять для Фьюри грязную работу, женщина стала бы его куратором, ведь исполнителям требовался определенный контроль, а лучше, чем она, Маржа не знал никто. Ну а дальше упрямому громиле пришлось бы работать с Романовой рука об руку, не имея возможности от нее избавиться, и тогда черная вдова применила бы все свое очарование, чтобы сперва затащить бывшего любовника в койку, а после развить это до чего-то более серьезного. С учетом любвеобильного характера Михаила и активного темпа его работы, во время которой в теле мужчины выделялись конские дозы тестостерона и адреналина, Наташе не понадобилось бы много времени, чтобы очередной контракт закончился яростным сексом. И главное, при таких раскладах все оставались в плюсе. Фьюри и его организация, вместо очередного врага, получали бы умелого исполнителя для неафишируемых дел. Наташа – возможность вернуть доверие своего бывшего любовника, ну а Морж – осознать все преимущества близкого общения с черной вдовой. Во всяком случае, именно так Романова собиралась подать это остальным участникам данной схемы. Как ни крути, а сама по себе рыжеволосая шпионка могла предложить упрямому и очень злому на нее наемнику ровным счетом ничего, не было в распоряжении мстительницы вещей, которые могли бы заинтересовать Мишу настолько, что он бы стал терпеть ее присутствие в своем окружении. А вот используя ЧАИТА, а точнее его финансовые резервы, бывшая советская убийца имела все шансы добиться желаемого. И все же Стив в чем-то прав, не обязательно звать на помощь беспринципных наемников, когда можно позвать верных друзей. Внезапно агент Хилл, которая все это время стояла в стороне и не влезала в дискуссию, подала голос. «В прошлом мы не раз оказывали помощь школе профессора Ксавьера. Почему бы не попросить его вернуть долг? Мария, ты слишком много времени проводишь с оперативниками и забываешь о политической составляющей. Мутанты, штурмующие штаб-квартиру ЩАИТА, серьезно? Поправив обмотанную бинтами и загипсованную руку, Фьюри недовольно поморщился. С учетом царящего в обществе напряжения, такое лекарство будет страшнее болезни. Даже если мы уничтожим Гидру и предотвратим катастрофу, у нас уже на следующий день начнется гражданская война. Простите, сэр, но наемникам я тоже не слишком доверяю. А конкретно у обсуждаемого солдата удачи на нас огромный зуб. Спокойно ответила заместительница Фьюри, заслужив своими словами благодарный взгляд капитана Америки. Может быть, врагу его люди нас и не сдадут, но во время выполнения контракта они точно своруют что-нибудь из наших арсеналов. Если этим чем-то будут трихли карьера, которые вот-вот начнут уничтожать миллионы невинных людей, то я синдикату за это только спасибо скажу. Фыркнул одноглазый мужчина, но видя полное непонимание на лицах своих подчиненных, пояснил. Снабжать эти летающие крепости они все равно не смогут, заниматься уничтожением населения, просто так не станут, а спрятать эти штуки без серьезной поддержки со стороны государства в принципе невозможно. Тяжело вздохнув, Фьюри повернулся к бывшей советской убийце. «Наташа, выходи на своего бывшего ухажера и сообщи этому головорезу, что у нас есть для него хорошо оплачиваемая работа». После слов директора ЩАИТА черная вдова мысленно усмехнулась, а где-то на окраине Нью-Йорка вздрогнул наемник, спящий в обнимку с противотанковым гранатометом. Проснувшись в холодном поту, Морж долго пытался понять, что именно его разбудило и откуда исходит угроза, но чуйка сигнализировала лишь о грядущих веселых временах для своего владельца. Часть 60, она же проторг, что-то это все подставой попахивает. Поправив ремень ручного пулемета, Рамблоу еще раз взглянул на экран ноутбука, на которой выводилось изображение с расставленных по округе камер. «Морж, ты уверен, что щитовики приедут навстречу, а не попытаются нас кинуть? Такие многоходовочки как раз в духе их директора». Кроссбоунс явно не в восторге от работы с ведомством вроде бы как почившего одноглазого, и понять его в общем-то можно. Окромя геморроя на мою многострадальную задницу ребята Фьюри еще ни разу ничего не приносили. Однако нежно лелеемая чуйка подсказала, что в игнорировании просьбы начальника супершпионов может выйти синдикату боком, поэтому пришлось поднимать в ружье всех свободных бойцов и организовывать площадку для приема дорогих гостей. Причем в самом прямом смысле дорогих. Слушай, они заплатили 2,5 ляма бочинских только чтобы обсудить детали заказа. Для подставы как-то дороговато получается, не настолько сильно я допек ЩАИТА, чтобы они ради одной встречи подобным баблом разбрасывались. Ну а если зольды все-таки решили развести нас как кроликов, то пара злых лесничих. С намеком киваю в сторону окна, в котором виднеется стоящее впритык здание. Прикроет бедных детей природы. К встрече с агентами синдикат подготовился на совесть. Все ближайшие улицы пасут снайпера, по ближайшему району курсируют машины с вооруженным до зубов личным составом, а сквад убежденных пироманов под командованием Киви получил энергетические пушки, которые мне подкинул Амбал после того, как я разобрался с дружелюбным соседом. Ну и как небольшая страховка на крайний случай, в основании нашего здания, а также нескольких ближайших высоток заложено примерно по 1,5 тонны взрывчатки. Так что даже если сменщики помершего Фьюри решат поиграть мускулами и пошлют на рандеву кого-то вроде Тора или Железного Человека, которым мы в принципе ничего сделать не можем, сверхсильным фрикам придется унять свой гонор, или жителей Большого Яблока ждет поистине взрывная ночка. Едут. 2 тонированных джипа движутся к нам с юго-запада. Будут примерно через пару минут. Будучи опытной шпионкой, Репей заранее сообщила, на чем приедет их делегация, чтобы мы по послам ненароком палить не начали, поэтому наблюдатели срисовали людей Фьюри еще на подходе. Все на позиции. Услышав команду, десяток мерков, выполняющих роль почетного караула и моей личной охраны, рассредотачиваются по помещению, а вернувшийся в строй вагон с дробовиком наперевес подходит к воротам автомастерской в промышленном районе города, которую мы арендовали конкретно для встречи с щитовиками. Места тут не особо глухие, но и не так, чтобы слишком людные, идеально для неафишируемых встреч. Появление незнакомых людей никого не удивит, и случайных наблюдателей минимум. Дождавшись, пока машины наших гостей остановятся у входа, Бурят открыл им ворота, и внедорожники Щитовиков въехали под своды гаража. В принципе, для диалога и проработки деталей заказа было достаточно одного человека, но так как я официально считаюсь международным террористом, небольшая перестраховка со стороны защитников земли вполне понятна. Если мы не договоримся, они всегда смогут сказать, что это была операция по поимке особо опасного преступника. В теории. На практике же, если все присутствующие здесь мерки начнут пальбу, люди почившего Фьюри проживут от силы секунды две. Так, рыжеволосый репей я знаю, звездно-полосатого дятла с круглым щитом тоже сложно с кем-то перепутать, а негрила в понтовых очках и с подозрительно здоровым рюкзаком скорее всего сокол. Ну а вылезший следом одноглазый тип с перебинтованной рукой это. Протягиваю руку стоявшему рядом Рамблоу. Гони мой выигрыш, Фьюри живее всех живых. Когда мы обсуждали рабочие моменты за бутылкой текилы, по новостям сообщили, что директор Щайтеа помер и Брок предложил это дело отметить, а я сказал, что верить телевизору себе дороже и Ник еще топчет землю. Так как распиваемая нами бутылка национального напитка Мексики была далеко не первой, все это практически мгновенно переросло в яростный спор ради спора, и чтобы не чистить друг другу морды, Рамблоу явно не улыбалась получать по лицу металлическим протезом, а меня слегка напрягало то, как здоровяк поглядывал на лежащую под рукой монтировку. Мы забились на пару тысяч вечно зеленых. Разочарованно вздохнув, Кроссбоунс достал из разгрузки свернутые в рулон купюры и с неохотой швырнул мне честно заработанные деньги. Всегда знал, что по телейщику одно сплошное кидалово. Выбравшись из машины, черная вдова первым делом осмотрелась по сторонам и, увидев окруживших их наемников, мысленно присвистнула. Хотя Миша появился в Нью-Йорке сравнительно недавно, созданный им синдикат успел набрать довольно приличный вес в преступном мире, что было заметно даже невооруженным взглядом. Бойцы группировки практически поголовно щеголяли в легких бронекостюмах и были снаряжены лишь немногим хуже штурмовых частей ЩАИТА. Дорогостоящие винтовки в полном обвесе были самым дешевым из того, что сходу смогла заметить рыжеволосая шпионка, а пара бойцов так вообще держала в руках высокотехнологичное оружие, подозрительно похожее на то, что использовали во время боевых операций спецгруппы ее организации.